Глава первая. Я благополучно окончила первый курс института и с радостью отправилась на летние каникулы. На второй день заслуженного отдыха в дверь раздался звонок. Я увидела уже привычного и знакомого за столько-то лет курьера. «Невеста», — пробубнил он, не поднимая глаз от своей доски с бумагой. «Невеста», — пожала плечами я. Меня распирало от любопытства. «Сегодня же не годовщина обручения. По совместительству мой день рождения». Все эти годы курьер приходил строго в один и тот же день. Поэтому сейчас я даже не знала, чего ждать. Наверняка это что-то грандиозное. Ведь так? «Получите пакет, распишитесь вот здесь». Я получила, расписалась и, не удержавшись, все-таки задала курьеру вопрос. «От кого?» Ответ получила такой же, как всегда. «Отправитель неизвестен». В пакете оказался билет на рейсовый автобус, отправляющийся с центрального автовокзала завтра в 10 часов утра. Точка прибытия не значилась. «Интересно. Предполагается, что я все брошу и поеду на каком-то неизвестном автобусе, неизвестно куда и неизвестно насколько. И ведь поеду же. В этом я как раз не сомневалась. Оставалось урегулировать эту проблему с родителями. На мое счастье, они уехали на фазенду пахать грядки». В городе я оставалась одна и ожидалось, что присоединюсь к старшим сразу после экзаменов. А теперь нужно придумать уважительную причину, объясняющую, почему я этого не сделаю. К тому же возникнет вопрос, куда это я намылилась. Поразмыслив как следует, я остановилась на двух вариантах. Или я еду на мифическую студенческую картошку, что в принципе невозможно в июле, или же куда-то с подругой. Вот только куда, на какой срок и прикроет ли она меня? Подруга прикрыла, так как сама сейчас собиралась уезжать к дальним родственникам в богом забытое село с прекрасной природой, чистым озером, ягодно-грибным лесом и местными аборигенами. Оставалось поговорить с мамой. «Мамуся», — проворковала я в трубку, — «как у вас там дела? Все посадили?» «Посадили, посадили. А скажи-ка мне, доча, ты-то когда приедешь?» Так, судя по интонациям, она что-то просекла. Вот зря я начала так ласково с ней разговаривать. «Мам, тут, понимаешь, такое дело...» В общем, обманула я родительницу. Коварно и беспринципно. Наплела с три короба, добавила еще несколько корзинок и увешала весь этот караван лжи полевыми цветами. В качестве взятки пообещала в конце лета себя отдохнувшую и загорелую. Для любимой мамочки и не менее любимой бабушки поклялась насобирать грибов и ягод. Ну, а папе пришлось посулить вяленой рыбы, которую якобы наловит родственник подруги. Будем надеяться, что все это лесное и речное изобилие я смогу в конце лета купить у добрых старушек на рынке. Покончив с враньем и отпрашиванием, я собрала дорожную сумку с вещами и предметами первой необходимости. Страшно довольная собой, легла спать. С утра я носилась бешеной белкой по квартире, собираясь в неизвестное и дрожа от нетерпения и интереса. Да-да, звучит пафосно, но побудьте невестой с моё, а потом получите билет к жениху, которого в глаза ни разу не видели. Представили? Вот то-то же. На вокзал я прибыла с запасом времени почти в полчаса. Ничего не могла с собой поделать, очень уж нервничала и боялась опоздать. Причем приехала настолько рано, что нужный автобус даже еще не прибыл. Только вот грызли меня смутные сомнения. Может, это просто глупый розыгрыш? Я, как дура неприкаянная, слоняюсь по центральному автовокзалу в поисках автобуса в неизвестном направлении, а за углом стоит некто и хихикает в кулачок. Честно прошлась по автобусной площадке несколько раз, исходила ее вдоль и поперек, просмотрела все автобусы и впала в уныние. Моего автобуса на площадке не было. А между тем отправление через 10 минут. Я начала паниковать и расстраиваться. Это что же за розыгрыш такой дурацкий? Уже потеряв надежду, в самом дальнем углу площадки я наткнулась на большой туристический автобус ярко-красного цвета. Сбоку такой же логотип, как на моем билете. Дракон, к лапе которого прислонился мужчина. Готова съесть свой шарфик, если я не права, но не заезжал этот автобус на парковку. Вот не заезжал, и все тут. Я все это время бродила и внимательно рассматривала все стоящие и въезжающие автобусы. Тем не менее, я радостно устремилась к искомому транспорту. Немногословный, сурового вида водитель проверил билет, оторвал корешок и кивнул внутрь. Похоже, я стану единственной пассажиркой. Хотя нет. Буквально через минуту подбежали еще две девушки, такие же взволнованные, как я, и с такими же билетами. Что-то я не поняла. Это еще кто такие? Особенно неприятно поразил тот факт, что девушки эти старше меня лет на 5 и очень красивые. Высокая блондинка модельной внешности и не менее красивая шатенка с длинными волосами и ярко выраженными формами. Они величественно вошли в салон, облили друг друга и меня заодно презрением и заняли места у окна на разных рядах. Судя по виду, разговаривать красавицы явно не собирались. Погладив хвостик киви, я уткнулась носом в окно. Ровно в 10 часов автобус отправился. Мы выехали за город. Мимо понеслось шоссе, запруженное машинами, деревни, дачные поселки, леса и поля. Ехали мы долго, в какой-то момент я даже задремала. Ну а что еще делать в автобусе? К тому времени, когда я проснулась, картина за окном неуловимо изменилась. Вроде то же шоссе, те же деревья за окном, те же дома за заборами. Те же, да не те. Не знаю, что с ними не так, но какие-то они не такие. Вот вроде береза стоит, кусты вокруг нее, но какая-то береза неправильная. А вон там вроде дуб, большой такой могучий сторожил. Кажется, дуб как дуб, а вот не такой, и все тут. И домики в деревеньках, мимо которых мы проезжали, тоже чем-то отличались от привычных глазу. Слишком чистенькие, идеальные, никаких облупившихся деревянных стен и покосившихся заборов, никаких куч строительного мусора или щебенки у ворот. Даже не думала, что вдалеке от большого города деревеньки такие приглаженные и нарядные. Через полчаса мы въехали в небольшой городок, который меня окончательно поразил. Двухэтажные добротные каменные дома, чистые улицы с мостовой. Да-да, дороги не асфальтированные, а мощёные. Водитель невозмутимо припарковал автобус на площади с небольшим фонтанчиком и вышел встречать новых пассажиров, поджидающих транспорт. Это были три девушки с такими же билетами, как у меня. Водитель оторвал от талончиков корешки, и новые пассажирки вошли в салон. Мое настроение стремительно упало. Эти три девушки тоже оказались очень красивыми. Блондинка, брюнетка и шатенка. У всех длинные волосы, заплетенные в сложные косы, длинные шелковые сарафаны, аккуратные дорожные кожаные саквояжи и надменные холодные лица. Ах да, все они также явно старше меня. Новенькие величаво проследовали по салону, расселись на разных рядах, не удостоив нас даже кивком и не разговаривая между собой. Что-то я все меньше и меньше понимаю ситуацию. Это вообще кто такие? Автобус тронулся, и путешествие продолжилось. Каюсь, украдкой я разглядывала спутниц. Интересно же. И закралось в душу нехорошее подозрение, что они тоже невесты, как и я. Хуже того, вдруг пришло озарение, что всего невест как минимум 13. Ведь не зря же посылки для меня всегда числились именно под этим номером. И тут интуиция глумливо сообщила мне, что это не у посылок номер 13, а у меня, ибо я 13-я невеста. Часа через 3 мы снова сделали остановку еще в одном городке. Водитель предложил нам выйти, размяться и перекусить, если есть желание, сообщив, что для нас заказан обед. Желание, безусловно, имелось, учитывая тот факт, что поездка длилась не один час. Нас вкусно накормили в кафе, стилизованном под старину. Сидели мы все за одним столом, но почему-то девушки были настроены крайне недружелюбно и проигнорировали мои робкие попытки разговорить их. Так что в итоге я затихла. К назначенному часу мы загрузились обратно и в автобус вошли еще 3 пассажирки. Да, думаю, не стоит упоминать о том, что все они довольно красивые, статные и длинноволосые. Эти были тонкие, гибкие, с большими миндалевидными глазами и, кажется, со слегка вытянутыми вверх ушками. Картинка за окном автобуса менялась все сильнее. Еще через несколько часов мы забрали 3 последних пассажирок, которые были чем-то похожи между собой и также чем-то отличались от нас, уже сидящих внутри. Чуть более вытянутые черепа, чуть более плавные движения, раскосые глаза. Итак, в автобусе нас 12. Только не совсем ясно, почему же тогда я 13-я, если нас всего 12. Какая-то неправильная арифметика получается. 2 девушки из последней партии были в ярких длинных платьях, а вот 3-я в скромном темном шерстяном. По возрасту она скорее ближе ко мне, а если и старше, то буквально на год. Симпатичная стройная шатенка, точнее, даже не шатенка, а рыженькая. Девушка выглядела на удивление приветливо, в отличие от прочих пассажирок автобуса. Она поздоровалась со всеми, войдя в салон. Ну, слава богу, хоть одна вменяемая, а то все остальные звезды, которые не считают нужным даже смотреть друг на друга. Правда, кроме меня, никто ей не ответил. Смущенно глядя в пол, девушка аккуратно пошла между рядами в конец салона. Когда она проходила мимо меня, я, решив проявить дружелюбие, быстро убрала сумочку со свободного кресла у прохода в надежде, что она сядет ко мне. А то столько часов ехать молча в этом террариуме было несколько напряжно. Заметив мое движение, девушка притормозила и вскинула взгляд. Я улыбнулась и кивнула на свободное место. Ну, не захочет, тут уж ничего не поделаешь. Но она обрадовалась и с облегчением присела рядом. «Привет!» — шепнула я. «Привет! Спасибо!» — также шепотом ответила она. «Да не за что! Знаешь, как я устала ехать в тишине столько часов!» «О, а тут все такие неразговорчивые, да?» Соседка кивнула на 2 девушек, с которыми она вошла одновременно. «Ага, представляешь, за всю дорогу ни одна не снизошла, чтобы хотя бы слово сказать. Так и молчим все время». «Да уж», — рыженькая грустно вздохнула. «Но их можно понять. Все-таки невесты будущего императора». «Кого?» — я поперхнулась воздухом. «Ну как кого? Будущего императора. Вот как женится, так и станет им. Ты разве не знаешь, к кому ты едешь?» Она с подозрением покосилась на меня. «Ну, как тебе сказать? Я стала невестой совершенно случайно, и мне не успели ничего объяснить». «А почему же ты тогда согласилась? Ты что же, все эти годы не знала, чья ты невеста и чего ожидать?» Спутница округлила глаза. «Да так получилось», — промямлила я и, совсем понизив голос, еле слышно прошептала. «Меня в это время убить хотели, а они спасли. Ну, а потом кольцо надели, но ничего не объяснили. Расскажи, а?» Я с мольбой глянула на свою соседку. Та наклонилась ко мне. «Мы все невесты будущего императора. Из нас выберут только одну, и вот она станет императрицей. Только...» Девушка быстро огляделась по сторонам и прошептала мне в самое ухо, щекоча дыханием. «Это уже четвертый отбор невест, и никто не знает, что произошло в прошлые разы и почему будущий император так и не женился. А пока он не женится, короноваться не может». «Интересная история вырисовывается. Получается, было уже три отбора невест. Результат неизвестен, а будущий император до сих пор не женат. Ох, не нравится мне все это. Судя по поведению остальных девушек, они очень горды своим статусом. Их совершенно не смущает то, что произошло с их предшественницами. А вдруг они все умерли? Ужас! Или девушки не в курсе? А вот мне все понятнее становится загадочная фраза «такое не жалко». Только вот обидно. А что это, меня одну не жалко? Остальные вон какие красивые. А я, значит, отбраковка. Я загрустила. А еще что-то мне совсем не хочется замуж за загадочного императора, даже имени которого я не знаю, но который уже пустил меня в расход. И к тому же, пардон, какой император? Какой страны? «Слушай, я, кажется, запуталась», — снова шепнула я. «Какой император-то? В России нет императора, и королей нет. Мы вообще куда едем? И как его зовут? Как он выглядит?» «Что?» — девушка взглянула на меня с недоумением. «Какой такой России? Я не знаю, что это за место». «Император Калахари. А вот как его зовут и как он выглядит, никто не знает. Пока не будет выбрана невеста и не пройдет обряд, никто этого не узнает. А до тех пор правит наместник». Она быстро огляделась по сторонам и снова приблизила губы к моему уху. «Говорят, именно наместник приложил руку к тому, что будущий император все еще не женат. Только об этом не стоит распространяться». «Да, ситуация все загадочнее. Значит, существует какой-то будущий император какой-то страны, но правит сейчас наместник, совершенно не жаждущий уступать свое место. Учитывая, что отбор невест четвертый, наместник зря времени не теряет. В каждом отборе, предположительно, 12-13 невест. С этим тоже пока не ясно, а император все никак не женится. Мое нежелание быть невестой, а тем более женой загадочного императора, все прогрессировало. И вообще, вдруг он старый или толстый и уродливый? Хотя, ладно, насчет толстого это дело поправимое. Проходили. Теперь насчет уродливого. В принципе, тоже можно пережить. Может, он человек хороший, Я-то тоже в отрочестве та еще красавица была. А вот если старый, то дело совсем плохо. Я не хочу замуж за старика». «Калахари — это что?» — тем временем спросила я у своей собеседницы. Ухо уцепилось за единственную доступную информацию. «Пустыня Калахари? Но там ведь только бушмены живут». «Почему пустыня?» — озадачилась рыженькая. «И кто такие бушмены?» «Империя Калахари и раса Калахари. Туда мы и едем». Многозначительно протянула я. «Кажется, пора начинать паниковать». Отличницей я, конечно, не была, но даже мне известно, что империи Калахари, а уж тем более расы Калахари, на Земле не существует. И не только расы, но даже народа с таким названием нет. «А как тебя зовут?» — вновь заговорила соседка. «И откуда ты?» «Лиля, из России». Вспомнив, что это я уже говорила, и о моей стране собеседница не знает, вот еще нестыковка какая-то, я уточнила. «С земли». «О-о-о!» — девушка округлила глаза и губы. «Не может быть! Выходит, в этот раз из запретных миров тоже набирают невест? Похоже, ситуация серьезнее, чем я думала». Тут на нас оглянулась одна из девушек, с которыми я села в автобус на автовокзале. «Вот это и еще вон та!» — шепнула я, кивнув на своих землячек. «Тоже с земли!» Рыженькая оценивающе прошлась взглядом по девушкам, задумалась о чем-то, нахмурив бровки, но тут же снова стала безмятежной. «Очень приятно, Лилья. А я Риная. Я с Энтиля». «Энтиль — это что?» — пришла моя очередь уточнять географию. «Это мой мир». «Боже ж ты мой! Еще и Энтиль какой-то добавился к Калахари. Может, я с ума схожу? Или это просто розыгрыш такой, и нас снимают скрытой камерой?» «Риная», — я помялась, — «а вдруг этот император старый? Или злобный диктатор? Ты действительно хочешь за него замуж?» «Не все ли равно, какой он?» Рыженькая удивленно взглянула на меня. «Главное, что он будет императором, и я сделаю все, чтобы его выбор пал на меня. Это мой шанс, и я не собираюсь его упускать». Она искоса внимательно взглянула на меня. «А ты что же, совсем не хочешь становиться императрицей?» «Честно говоря, нет. Я ведь даже не знала, кто этот мифический жених, и надеялась разорвать эту помолвку, вернув кольцо». «А, ну, тогда давай держаться вместе», — Риная радостно улыбнулась. «Ты мне поможешь победить, а я тебе выжить и разорвать помолвку». Я снова зависла, услышав слово «выжить». «С одной стороны, я действительно хочу выжить», что, видимо, является проблематичным в данной гонке за императорским женихом. И от помощи не отказалась бы. Но с другой, а вдруг этот жених совсем не старый, не страшный и не плохой, а очень даже наоборот? Вдруг я увижу его и пойму, что именно он мне и нужен? И как тут давать обещание, что я за него замуж не пойду? А свои обещания я привыкла выполнять. В меня это вбили с детства, как отче наш. Пообещала, дала слово, держи его. Чего бы это ни стоило. Не уверена, не давай. Вот сейчас я решала, как бы потактичнее объяснить все это Ринае. На мое счастье, пока я тянула с ответом, автобус притормозил, и водитель, встав со своего места, объявил, что мы приехали.